Глава 8. Достигай. Послание, которое посылает. Стать счастливым или лучшим другом себе. Я злюсь. 7:10 утра. В пиджаке, с макияжем и напряженной спиной сижу в рабочем кабинете. Смотрю на экран телефона, закрепленного на штативе. Ни интонацией, ни мимикой, ни словом нельзя выдать раздражение. Меня транслируют в прямом эфире утренней передачи одного из телеканалов. Я — приглашенный психолог. По ту сторону экрана щебечут ведущие, перебрасываясь заготовленными вопросами, как мячиками на корте. Что-то про душевный баланс и гармонию. Я отбиваюсь короткими ответами. С вдумчивыми глубокими рассуждениями, которых достойна каждая тема, не разбежишься. Эфирное время дорого. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Слаженную словесную партию прерывает возглас лысого ведущего в оливковом костюме. «Алина, наша интересная и содержательная беседа подходит к концу. И напоследок. Как психолог, вы наверняка знаете, что нужно сделать человеку, чтобы стать счастливым. Поделитесь. Итак, 3 правила счастья для наших зрителей в это прекрасное пятничное утро». Чувствую себя цирковой обезьянкой на трехколесном велосипеде. «Давай, Алина, исполни трюк!» «Что за ерунда? Он только что придумал эти 3 правила счастья? Всего 3? Такие правила вообще существуют? Или я должна их выдумать на лету, потому что психолог? Серьезно?» Бежит красная строка по внутренней стороне моего лба. Рукой я придерживаю колено, чтобы нога не постукивала под столом. Нельзя создавать лишний шум в эфире. Как любой психически здоровый человек, я злюсь, когда от меня требуют невозможного. Не люблю выкручиваться. Этот процесс с душком вранья. Но приходится, чтобы достойно завершить выступление и не разбить профессиональное лицо, а журналистскую провокацию. Натянуто улыбаюсь, вытаскиваю из себя пресное, как овсянка на воде, банальности. Полюбить себя, наладить гармоничные отношения с реальностью и прочую безвкусную полуправду про счастье, которая могла бы стать правдой, если подавать ее как эксклюзивное блюдо под индивидуальный запрос VIP-клиента. Каждый без исключения мой клиент — VIP. Каждый запрос индивидуален, а процесс психотерапии — это эксклюзивная молекулярная кухня. Рецепт от тревоги. Всего один способ сделать ваши отношения гармоничными навсегда. Уникальная техника завоевания мужчины. 5 шагов к успеху. 2 простых лайфхака для избавления от хандры. На такие темы меня часто просят написать статью или порассуждать в подкасте с блогером. Я предупреждаю о честных ответах, которые не излечат мгновенно и не обезболят пожизненно. Либо с легкостью расписываюсь в некомпетентности обманывать себя и людей. И отказываюсь. А понятие счастья вообще размыто от космоса до глубин Тихого океана. Попыток определить его столько же, сколько звезд на небе. Одна из этих звезд — моя. Счастье — это часто то, что кажется. Вряд ли такой ответ одинаково удовлетворит, например, Ларису с депрессией. Федора Петровича, который вчера женился на любви всей своей жизни, и Бориса, который завтра ложится на операцию. А как можно вещать с экрана про 3 правила счастья для Алены с шизоидным типом личности и для обсессивно-компульсивного Анатолия? А еще программу смотрят 100 другая мам в декрете, у которых малыши перепутали день с ночью, и 5000 одиноких людей, 60% из которых страдают из-за своего положения, а 40% наслаждаются, причем каждый по-своему. Можно бесконечно продолжать список телезрителей, которые в то утро слышали меня, и фантазировать про уникальность каждого. Но у меня на это нет времени. Много работы на молекулярной кухне психотерапии. Главное блюдо, над которым я буду трудиться в этой главе — дефицит счастья. Клиент еще только расстегивает пальто у входа, а я уже знаю. Нам предстоит глубокая творческая работа по поиску его удовлетворенности жизнью. со взлетами к вершинам осознанности и падениями в колодец сопротивления. С открытием в себе уязвимости и неведомой ранее силы. С походами в прошлое и планированием будущего без страха. С удивлением и трепетом от знакомства с новыми сторонами своей личности. Самый обычный мужик. Никите 35, и у него все есть. 2 высших образования, кандидатская степень по экономике, высокооплачиваемая работа плюс пассивный доход от небольшого бизнеса. Квартира, дом потихоньку строится. Любимая жена, 2 детей, друзья, живы-здоровы родители. Зачем психолог человеку, у которого дома целый стеллаж со спортивными наградами, золотая медаль с красным дипломом, мир в семье, авторитет на работе, перспективы в карьере и заработках? Маховик его благополучия уверенно набирает обороты, а Никита набирает мой номер, чтобы записаться на консультацию. Вроде жизнь налажена, а я перманентно ощущаю нехватку чего-то неосязаемого, важного. Перед женой неловко. Она старается, у нас хорошие отношения, прекрасные дети, взаимопонимание. Она беспокоится, часто задает вопросы. «Ты грустный и ничего не говоришь. Может, дело во мне? Чего тебе не хватает? Могу я как-то помочь?» «Я не знаю, что ответить». Чего мне не хватает? Ну, свободного времени. Но для человека, живущего в моем графике, это норма. Подумываю 3-е высшее получить, только не знаю, как выкроить часы для учебы. Ладно, сейчас не об этом. Никита отмахнулся, будто не только от своих слов, но и от планов. Не то чтобы я чувствую себя несчастным, нет. Но я не до конца счастлив. Четкая грамотная речь, богатый словарный запас, приятно слушать. Выглядит ухоженным, тело подтянутое, спина ровная, движения неспешные, несуетливые. Внешние признаки тревоги отсутствуют. Часто смотрит в глаза, спокойно выдерживает взгляд. Заниженная самооценка? Не похоже. Что-то около, но глубже. Спросить, что для него быть счастливым? Скорее всего, не ответит. Рано. Попробую зайти с противоположной стороны. Бежит строка с внутренней стороны моего лба. Никита, давайте начнем с простого. Вы многого уже достигли в жизни. По вашим ощущениям, вы смеетесь? Чего такого особенного я достиг? Я вас умоляю! Не дал договорить клиент. Его будто подменили. Заерзал в кресле, кожа под щетиной порозовела, сутулился, взгляд забегал. На моих глазах уверенный мужчина обернулся смущенным подростком. «Образование? У кого его сейчас нет? В моем окружении я таких не встречал. А диссертацию я написал, можно сказать, так случайно. Не вижу в этом особого достижения. Работа? Ну, просто работа. Ничего грандиозного. Бизнес мелкий. Материальные блага. Во многом просто повезло, я считаю. Удачные совпадения. Оказался в удобное время в удобном месте. Квартира, машина покупаются за деньги. А деньги просто зарабатываются. Ну, в зал хожу. Вынужден, есть вопросы со спиной. Я самый обычный мужик». Самообесценивание выплеснулось из Никиты, как озеро из рукава царевны лягушки. Вот только лебеди по нему плавали какие-то помятые. Самообесценивание не всегда связано с заниженной самооценкой. Обычный, неплохой, нехороший, нормальный, середнячок, ровное отношение к себе. Как к соседу, который не мешает, но и не вызывает интереса. Человек не страдает от того, что не обладает красотой, яркими талантами или везением. Он не замечает себя. Его взгляд устремлен не на других для сравнения с собой, а вперед, к нарисованным чужой рукой целям. Каждое его реальное достижение попадает в слепую зону, как только завершается. «Грустно, что вы так отзываетесь от своей жизни. Пришлось мне переключиться на другую тактику». «Как? Вроде ничего плохого о себе не сказал. Почему вам грустно?» «Любопытно, ведь мне тоже грустно». Никита, отзываетесь никак, ни плохо, ни хорошо. Обесценивающе. И не о себе, а о своих достижениях. Вы не замечаете себя в своих достижениях. Хочу стряхнуть мишуру нарциссичности с понятия достижения. Под ним я подразумеваю ваш колоссальный труд, потраченное время, вложенные интеллектуальные и физические силы, откаты в каждом деле, ошибки, на исправление которых нужно найти психологические ресурсы, чтобы не остановиться, довести задуманное до конца. Здоровье. Подозреваю, что работающему семейному мужчине с двумя маленькими детьми в доме писать диссертацию — это не то же самое, что холостяку, несущему ответственность только за себя. А вы говорите об отрезках своей драгоценной жизни, насыщенных кропотливой работой, о своих стараниях, порой на пределе возможностей, как о ничего не значащих случайных совпадениях. У меня это вызывает грусть, даже немного обидно за вас. Никита прищурился, будто не только прислушиваясь к моим словам, но и всматриваясь в них. Неожиданно. Я никогда раньше не думала о своих достижениях в таком ключе. Неужели я так выгляжу со стороны? Я не чувствую себя полноценно счастливым, потому что обесцениваю? Я не возьму на себя ответственность утверждать, что это единственная причина. Скорее всего, одна из нескольких. Открещиваюсь я от роли провидицы. Судя по вашему интенсивному эмоциональному отклику на мою скромную похвалу, это проблема, и она беспокоит. Похоже на невралгию под лопаткой. Увидеть невозможно, а психика привыкла подстраиваться под дискомфорт как тело, под хроническую боль. И пока причина раздражителя остается нераспознанной, она мешает увидеть другие причины вашей несчастливости. Часто бывает, что, разобравшись с главной, замечаешь, более мелкие растворяются сами по себе. Девушка, которая не умеет отдыхать. В дверях кабинета стоит высокая стройная девушка в вилла-шортах и с электросамокатом. «Здравствуйте, я Дана, на 10 часов. Могу я у вас где-то эту штуку припарковать?» Жестом руки я приглашаю штуку в свободный угол. «Знаете, люблю средства передвижения на колесах, чтобы ветер в лицо. Когда еду, успеваю столько всего увидеть вокруг. Картинка быстро меняется, информации больше». Торопливо знакомилась Дана, стягивая велоперчатки и подпрыгивая, чтобы стряхнуть рюкзак с плеч. Она проходит к дивану, садится, скидывает кеды и подбирает ноги по-турецки. «Спящий ленивец, захваченный вихрем. Так я ощущаю себя рядом с новой клиенткой». Пока я усаживаюсь в кресло, Дана успевает описать свою жизнь. Работает веб-дизайнером дистанционно. В периоды, которые опрометчиво называют свободным временем, изучает китайский, занимается спортивными танцами, берет уроки вокала, волонтерит. Вчера закончила онлайн-курс по финансовой грамотности, завтра начнет по стилю. После нашей встречи идет на пробный урок по игре на гитаре. Пару раз в месяц проводит время с друзьями с пользой. Кино, театр, интеллектуальные игры, сплавы на байдарках. Летом и зимой путешествует. Психотерапия и я заодно. Стоим в списке ее целей на год под номером 3, сразу после курса ораторского мастерства. Зачем психолог человеку, который занят 24/7, знает, чего хочет, живет насыщенной интересной жизнью и каждый вечер засыпает под медитацию на тему «Личная эффективность через успокоение разума»? Психотерапия — это круто. Многие мои знакомые посещают уже по 2-3 года. Я наблюдаю у них потрясающие изменения, поясняет Дана пятый раз за время своего рассказа, просмотрев сообщения на смарт-часах. Психотерапия ради психотерапии? Делаю первую попытку прояснить запрос клиентки. Я хочу исследовать себя. У человека, который знает, чего хочет, готов ответ. Меня этот ответ не удовлетворяет. Бесцельно исследовать себя в психотерапии все равно, что пересекать океан на плоту с бамбуковой палочкой в руках. Приключение, которое гарантирует яркие эмоции, Ненадолго. Без оборудованного судна и координат далеко не уплывешь. Без понимания, какие островки своей личности вам хотелось бы благоустроить при помощи психотерапии, вы неизбежно столкнетесь с разочарованием. Это не значит, что впервые садиться в кресло напротив психолога нужно обязательно с четко сформулированным запросом. Иногда на его поиски уходит от 3 до 5 сессий. Это тоже часть процесса. Время, потраченное, чтобы пересесть с плота на оборудованное судно, того стоит. И еще. Психотерапия — это маленькая жизнь, переплетенная с большой, как малый и большой круги кровообращения в организме. Опираясь на свой 20-летний опыт работы, я знаю, выбор психолога и момента для старта терапии, отсутствие конкретного ответа на вопрос «чего я хочу» в начале, не случайны. Каждый выбор, осознанный или нет, приведет к необратимому улучшению качества жизни. Вопрос времени. Исследовать себя ради того, чтобы исследовать? Ради процесса? Или вас что-то беспокоит? Не оставляю попыток сфокусировать Дану. Даже не знаю. Вроде у меня все хорошо. Я очень деятельный человек. Куча интересов, планов и целей. Я должна развиваться в разных направлениях и делаю это. Я несусь по жизни, как на ватрушке с ледяной горки, и не могу остановиться. Или не хочу. Возможно, остановиться страшно. Дана опускает ноги на пол и приглаживает волосы, будто готовится сообщить нечто важное. Да, у меня есть страхи. Я боюсь упустить что-то в жизни. И отдыхать толком не умею. Кажется, если расслаблюсь, то быстро деградирую. И со мной перестанут все общаться. Я должна быть максимально эффективной каждую секунду. Любое промедление, пауза в саморазвитии вызывает жуткий дискомфорт. Мой мозг мгновенно загружает рилс. Я, баба Дана, ползаю на коленях под обшарпанной стеной хрущевки, чтобы сунуть еду котам в подвальное окошко. У моих родителей в соседнем подъезде такая бабулька сердобольная живет. Я никому не интересна и не нужна, только как кормушка для голубей и дворовых котов. Я боюсь стать такой. Наверное, это должно беспокоить. Но беспокойство для слабаков, а быть слабой нельзя. Я планирую стать счастливой на 1000%. Это одна из немногих целей, которые не получается даже за хвост ухватить, не то что достичь. Мой лабрадор в молодости так делал, крутился на месте, кусая себя за хвостик, пока башка не закружится. Хвост у моего счастья, похоже, короткий. Не дотягиваюсь. Дана, вы испытываете реальное беспокойство. На языке психологии это состояние называется тревогой. Но вы делаете все, чтобы не замечать его. Я обратила внимание. В вашем рассказе о вполне благополучной жизни встречаются слова «нельзя», «страхи», «должна», «боюсь». Вы мчитесь по жизни. Боитесь отдохнуть, расслабиться, старость, одиночество, быть отвергнутой. Страх — ваш верный поводырь. Еще, конечно, не панический, не ужас-ужас, но он указывает на раскрученный болтик в, казалось бы, устойчивой конструкции вашей жизни. Похоже, не все, что вы делаете, к чему стремитесь, ваш свободный выбор. Саморазвитие страха чего-то не успеть вместо преуспеть — это одновременно побег от себя и стремительное приближение к насилию над собой. Дана, у меня возникли вопросы. Что значит слабое? Почему нельзя быть такой? И что с вами случится, если вы проявите слабость? Откуда появилась идея про максимальную эффективность? Чем она измеряется? Где предел? Идея стать неинтересной, одинокой и никому не нужной точно принадлежит вам? По каким признакам вы поймете, что упустили что-то в жизни? Что значит быть счастливой на 1000%? И что для вас счастье? Как связаны ваша высокая эффективность и счастливая старость? Вы используете на 1000% знания, которые приобрели на курсах, марафонах, тренингах? Вам в жизни пригождаются все эти новые навыки. Куда вы спешите? Куда боитесь не успеть? Старение неизбежно. Жизнь как раз и простирается между «Дана родилась» и «Дана бабушка». И другие вопросы, на которые невозможно ответить, поставив плюс или минус или ноль в квадратике, как в простеньком опроснике на самооценку. Проскользнуть мимо новотрушки тоже не получится. Каждый вопрос поднимает новый пласт информации о вас, погружает в проживание уникального опыта, который вы сможете применить в жизни. Поэтому добро пожаловать в психотерапию. Дана подпрыгивает на диване и хлопает в ладоши. «Кажется, мое желание исследовать себя приобрело форму списка вопросов. Все, как я люблю. Возможно, в ответах на один из них я найду свое счастье». Два примера. Мужчина и девушка с разными судьбами, характерами, опытом, жизненными ценностями и с одинаковым дефицитом счастья. Три правила счастья для Никиты и Даны? Если бы они существовали и были универсальными, как «выключайте свет перед уходом» или «закрывайте воду», их можно было бы распечатать на А4, скотчем приклеить на дверь моего кабинета и больше никогда в него не возвращаться. Но я возвращаюсь, чтобы вместе с клиентами подобрать уникальный код к их счастью. Счастье. Прежде всего, это слово. Как и положено, оно имеет свою историю, значение, разбирается по составу. Чувствуете, как стремительно снизился градус романтичности, которым подогрета фраза «подобрать уникальный код к их счастью»? Я начинаю работу на своей молекулярной кухне психотерапии с простых действий. Рассмотрение и осмысление понятия, фразы, идеи, которые озвучил клиент. Если этому не уделить время и не покивать в итоге одобрительно друг другу в знак взаимопонимания, мы быстро запутаемся. Например, клиент думает о счастье как о состоянии перманентной радости, благости и пожизненном отсутствии проблем. А я, скучный клинический психолог, как о кратковременном всплеске гормонов серотонина, дофамина, норадреналина и эндорфинов. Если же не углубляться в нейрофизиологию, то мне нравится думать о счастье как о хлебе. Легенда о традициях народа Древней Руси приглашает нас взглянуть в дом, где семья устроила праздник в честь рождения малыша. Если вы гость, то вас почтуют горячим свежим хлебом, который испекли к значимому событию. Куски выпечки поровну делят между всеми присутствующими, включая младенца. Так новорожденный получает свою часть. Он становится причастным к миру, в который пришел. С хлебом он с частью, которая поможет выжить и справиться со всеми невзгодами. Благодаря этой традиции в русском языке появилось слово «счастье», символизирующее безбедную, сытую жизнь, наполненную частями всего необходимого для благополучия. И наоборот, человек несчастен, когда не хватает какой-то части, одной или нескольких. В Древней Руси это сребреники, еда, одежда. В случае Никиты и Даны — неудовлетворенная психологическая потребность. Внутреннее ощущение себя несчастным или недостаточно счастливым редко становится отображением внешних событий. Причина глубоко, и часто это психологическая травма. Например, Даша несчастлива, потому что у нее нет друзей и отношений. Она живет в постоянной тревоге, страдает фобиями и всего боится. Темноты, парков, мужчин, заводить новые знакомства, ездить в такси, заходить в лифт, носить кошелек в сумке, краситься, наряжаться в женственную одежду, жить. Дашин папа — следователь. С раннего детства дочери он из самых благих побуждений обучал ее правилам безопасности. Но, ведомый своей профдеформацией, делал это, запугивая девочку историями об убийствах, изнасилованиях, исчезновении людей, топорах и ножах. Кровавые подробности снились ей по ночам, методично раскачивая здоровую, но не окрепшую психику. Папина задача выполнена. Дочь научилась быть осторожной. Какой ценой? Ведомая своей травмой, Даша спряталась от мира и людей. Причина несчастливости Никиты и Даны схожа. Это не травма, как в примере, а родительские послания. «Достигай, ты должен быть первым во всем и лучше всех. Не имеешь права на ошибку. Любой твой успех теряет значение, как только ты дотянулся до него. Никогда не останавливайся, иди только вперед. Используй каждую секунду своей жизни, чтобы узнавать новое, становиться умнее. Чтобы многого достичь, ты должен постоянно преодолевать себя. В каждом новом деле ставь себе завышенную планку. Отчего ты устал? Уголь грузил? Отдых для слабаков? Надо быть сильной. Ты все можешь. Если не смог, значит, просто не захотел. Что ты сделал полезного для своего будущего за прошедший час?» Напутствуют голоса отцов и матерей. Бывают родительские послания, которые не только поучают и наставляют ребенка, но и посылают, толкают в спину с такой силой, что повзрослевшие достигаторы по инерции несутся по жизни с папиной или маминой идеей о безграничности человеческих возможностей. По дороге они теряют счет тому, чего уже достигли, не замечают своих «хочу» и «не могу», не задают вопрос «зачем мне это надо?», не дают себе права на ошибку. В результате оказываются загнанными в ловушку изнеможения. Почему так происходит? Правильные ведь напутствия, мотивирующие развиваться, ориентированные на успех. Взрослые люди сознательно отдают немалые деньги за курсы и консультации, чтобы их научили так мыслить. Родительское послание «достигай» поддерживает, пока руки взрослого обнимают, крепко прижимают, а на его лице добрая улыбка и вера в своего ребенка. В болезненный пинок оно превращается после короткого угрожающего «иначе». «Достигай! Ты должен быть первым во всем и лучше всех, иначе закончишь жизнь под забором». И на выбор россыпь пугалок, которые лишают ребенка в будущем надежды на перспективу стать социально адаптированным. Выгонят из школы, никто не возьмет замуж, будешь нищим и больным, будешь прозябать в одиночестве, ничего не добьешься в жизни, опозоришь наш род. Про дворника в современной интерпретации кассира пятерочки не хочется даже говорить. Дану мама пугала одиночеством, невостребованностью и ненужностью другим людям. Печальная участь должна была настигнуть девушку, если та не будет посещать все доступные в их провинциальном городке кружки, секции, библиотеки, участвовать в олимпиадах. Трудись умом каждую секунду. Ты не имеешь никакого морального права расслабляться. Ты — дочь педагога, провозглашала мама, раздраженно запихивая в сумку проверенные школьные тетради. От Никиты требовали быть отличником, занимать первые места на соревнованиях по легкой атлетике, выучить английский и немецкий, поступить в престижный вуз. И ни слова похвалы за старания мальчика на пределе его возможностей. Обесценивание на завтрак, требования на обед, контроль на ужин. Заведующему кардиологическим отделением областной больницы, мастеру спорта по шахматам, просто сын не по статусу. Нужен отшлифованный, как герб на бордовой корочке, чтобы не стыдно было достать и показать. Если мотивация для вас звучит голосом долженствования и обязательств, почувствовать себя полноценно счастливым невозможно, потому что из картины общего благополучия вырезана ключевая фраза «свобода выбора». Не слышен другой голос. «Мне интересно», «хочу», «могу», «попробую», Выберу другое, если не понравится. Для здорового развития детской психики важна безопасность. Одно из условий ее формирования — стабильность. Помимо любви и благополучной, доброжелательной обстановки в семье, она обеспечивается понятными, прозрачными рамками. У ребенка должен быть устойчивый режим дня, свое место игры, сна, занятий, набор обязанностей, время для отдыха. Ясные, проговоренные родителями ограничения и права, что можно и чего нельзя делать и говорить, в чем у него есть выбор, и он волен самостоятельно принимать решения. Когда меняются правила, устанавливаются новые рамки. Важно объяснить ребенку причинно-следственные связи, терпеливо ответить на тысячу «почему» и «зачем». А если чадо идет на рамки войной, имеет право договариваться о компромиссах. Рамки безопасности превращаются в тиски, когда родители не замечают и не справляются с собственными страхами, стыдом, травмами, корнями, вросшими в их жизненный опыт. Страшно за будущее ребенка. Страшно столкнуться со своими переживаниями, если у него что-то не получится. Я плохая мать, не сумела воспитать. Как же он выживет в этом мире после моего ухода? Вдруг не справится. Стыдно перед. Бессмысленно перечислять перед кем. Редко стыдящие — реальные люди, родственники, соседи или коллеги. Чаще это персонажи из головы, которым до всего есть дело, в отличие от живых людей, занятых своими проблемами и внимающих внутреннему протагонисту. С комплексами, нереализованностью и несчастливостью ничего не поделать, если не осознавать их и не работать с ними. Они будут торчать колючками или выпирать панцирем в отношениях с любимым человеком, принуждать уже вашего ребенка, бояться родителей и думать, что мама или папа не любит его. Будут плесневеть завистью к более успешному окружению. В наказание за свое непереносимое чувство завистник отвергает друзей, мастерски достигая социального одиночества, в котором его токсичность буреет и набирает соков, как перезрелый фурункул. Хорошо, если сын или дочь не сочтут за подарок такое наследство, возьмут от воспитания все хорошее и обнимут родителей с благодарностью, а потом снимут VR-очки, в которых крутится родительская реальность, и аккуратно положат на полочку рядом со своими детскими фото в рамочке. «Спасибо, дорогие мама и папа, но у меня есть своя реальность». И с этой минуты начнут наделять себя правом восполнять то, чего недополучили в детстве, проживать жизнь, ощущая стопами каждую песчинку дороги, которую выбрали сами. «Вы собирали в детстве ракушки?» — спрашиваю я у Даны. Она улыбается, на мгновение окунувшись в воспоминания и ощутив себя девчушкой в белой панамке и загорелыми плечиками. Собирала. Представляла, что они волшебные и могут исполнять желания. Я рассматривала ракушки, выкладывала из них фигурки на песке. Наверное, так делают все дети. А потом хотела увести их с собой домой. Но мама разрешала положить в чемодан только 3 штучки. «Дана, взрослым есть чему поучиться у детей. Вам замечать простую жизнь, которая буквально под ногами. Используя метафору ракушки, брать ее в руки и разглядывать со всех сторон. Замедляйтесь, останавливайтесь, осматриваясь, фильтруйте накопленное. Из года в год вы идете вдоль моря под палящим солнцем, и тащите за собой огромный мешок со своими достижениями и эффективностями. Это нужный мешок, бесспорно, но вы не заглядываете в него, не перебираете, не фильтруете содержимое, многим просто не пользуетесь. С каждым приобретенным навыком, пройденным курсом по саморазвитию, мешок тяжелеет, а путь-то длинный, до старости. Поэтому появляется тревога. Перестать делать привычно — страшно, но и силы на исходе. Тревога не дает остановиться, поразмыслить, оглядеться. И что вы делаете? Действуете, как привыкли, как умеете. Берете на себя новую ответственность и нагрузку. Щелк, круг замкнулся. Про мамин страх одиночества и невостребованности мы выяснили. Ваш дефицит, неудовлетворенная потребность в отдыхе, паузах и замедлении, весьма выпуклая. А теперь вернитесь к нашему прошлому разговору и ответьте себе на вопросы из списка, который вас так обрадовал. Для того, чтобы разобраться в себе, придется сбавить обороты. Медленно не значит остановка в развитии. Иногда это необходимо, чтобы услышать свои чувства, а не идеи. Тихий скрип внутреннего дискомфорта, а не фанфары достижений вдалеке. Что со мной? Тоска, разочарование, зависть? Ого! Похоже, на моем пути к целям образовались ямы. Какую стратегию я выберу? Игнорировать и скакать по ямам, разрушая ходовую? Объехать? Выбрать другую дорогу? Заделать ямы? У каждой стратегии будут свои плюсы и минусы. Замедлиться, чтобы не разбиться о нечувствительность к себе. Дана, я не знаю, как будет дальше, что вы выберете. Возможно, у вас возникнет новая потребность — смягчить режим жажды тысячепроцентного счастья до пить маленькими глотками, смаковать, чувствовать постепенное умеренное насыщение. Я удовлетворена, я уверена, я рада, мне приятно, мне комфортно. Возможно, это станет вашей новой задачей в самоисследовании, как вы и любите. Возможно, вы почувствуете себя счастливой. Не так, как планировали, а как захотели. Если бы я писала сказки, то снарядила бы героя Никиту на поиски самоценности. И этот поход был бы с хорошим концом. Но психотерапия — процесс далеко не сказочный. Иногда приходится задавать клиентам неудобные, провокационные вопросы, чтобы прийти к результату. Никита, а вы со своими детьми и супругой обращаетесь так же обесценивающе, как с собой? Нет, конечно. Они — самое дорогое, что у меня есть, — взвился клиент, нахмурив брови, будто я оскорбила его. Детей я балую, хвалю за что только можно и не нужно. Восхищаюсь, поддерживаю, провожу с ними каждую свободную минуту. Моя жена — лучшая женщина на свете. Я даже не понимаю, за что мне такой подарок преподнесла судьба. Все, что я делаю в жизни, ради семьи. Получается, вы сами — тот единственный человек в мире, которому вы не слишком расположены. Неудивительно, что при всех благах вы недостаточно счастливы. Человек, от которого только требуют, ругают и не поддерживают, будет грустить и вянуть, как цветок без воды. Вы живете свою жизнь, но с оглядкой, с ощущением, как будто вы ее одолжили или украли. Это не мое, я здесь случайно оказался. Зачем так с собой? Сейчас я уже осознаю, что не хочу так с собой обращаться. Самообесценивание — результат требования отца и отсутствия похвалы в детстве. Так с чего мне начать? Любовь к себе? Или как это в психологии называется? Вряд ли у вас получится начать любить себя так же легко, как надеть новый галстук. Честно говоря, это и не обязательно. Адекватная самооценка важнее и реальнее. Давать себе право на несовершенство. Спокойно, без подзатыльников, делать выводы из негативного опыта. Хвалить и награждать себя за достижения. Принять тот факт, что вы тоже можете быть подарком для близких. Осознавать свою уникальность. Но есть еще более важная задача. Присваивать себе свои достижения. Это ваш дефицит, выпадающая часть. Если эту потребность не восполнить, она будет колотить в окошко вашего благополучного мира, как надломленная ветка во время урагана, вынуждая постоянно отвлекаться на тревожный звук. Я умею качественно и много работать. Результаты моих стараний приносят достаток в мою жизнь. Я заслуживаю доверия и признания людей, потому что ответственный, грамотный профессионал и порядочный человек. Мои достижения не случайны. Я вложил свои усилия, труд и время в этот результат. Я делаю достаточно, чтобы уважать себя. Да, эти слова справедливы, я принимаю их. Говорите себе, когда кто-то благодарен вам, хвалит или восхищается. Вы складно умеете обесценивать себя. Это привычный навык. Теперь ваша задача — останавливаться и переключаться на процесс самоподдержки. Прочувствуйте, пропустите через себя каждое слово. Это не одноразовое упражнение, а привычка, которую нужно формировать. Поначалу будет неловко, вам будет казаться, что такой способ обращения с собой искусственный. Нужно время. Это как привыкнуть к габаритам новой машины. Переломный момент наступит, когда стрелка спидометра качнется в сторону веры себе и в себя, отвернувшись от голоса из прошлого. Не бросайте себя, когда что-то не ладится. В такой момент легче всего соскользнуть в старое. Скажите себе: «Не получилось? Бывает. Не страшно. Я живой человек, могу быть уставшим, растерянным, не знающим чего-то. Но я приложу усилия, чтобы исправить ситуацию. Или выберу другой путь». Стать лучшим другом себе возможно. Это как раз то, чего вам не хватает для полного счастья.